Милли в страхе попятилась. «Я просто Маград Чеснок. Короли должны жениться на принцессах или там герцогинях, на девушках, которые привыкли к этому. Я не хочу, чтобы люди орали «Ура!» только потому, что я проезжаю мимо в карете. Ведь эти самые люди знают меня всю жизнь. Все это...» Она широким жестом обвела ненавистный гардероб, огромную кровать с пологом, комнату для одевания, забитую негнущимися и дорогими нарядами. «Все это не для меня. Все это ради какой-то идеи. У тебя в детстве, наверное, была кукла, бумажная такая и одетая в бумажное платье. Помнишь, из нее можно было сделать кого угодно? Так вот, это я. У людей как у пчел. Меня превращают в королеву, и неважно, хочу я этого или нет, вот что со мной происходит». «Но его величество наверняка не имел в виду ничего дурного. Он купил все эти чудесные платья только потому, что...» «Да не в одежде дело, а в том, что люди все равно будут кричать «Ура!» карете, кто бы в ней ни ехал». «Но ты же сама влюбилась в короля, мэм», — смело заявила Милли. Маград на мгновение замолкла. Это чувство она еще не анализировала. «Все немножко не так», — сказала она наконец. «Тогда он еще не был королем, и никто даже не подозревал, что он станет королем. Он был немножко грустным, приятным человеком в шутовском колпаке с колокольчиками. И, как правило, его никто не замечал». Милли отступила еще на шаг. «Я думаю, все это нервы, мэм», — пролепетала она. «Перед свадьбой все немножко нервничают. Может, принести травяного чая?» «Ничего я не нервничаю. Я сама могу заварить травяной чай, если захочу». «Повариха очень ревностно относится к своему травяному садику, мэм». «Видела я этот садик. Что такого особенного там растет? Хилый шалфей да желтеющая петрушка? Растения, которые нельзя затолкать в задницу цыпленка, она за травы не держит. А кроме того, кто тут королева?» «Но я думала, ты не хочешь ею становиться, мэм», — пробормотала Милли. Маград изумленно вытаращилась на свою служанку. На мгновение у нее возникло ощущение, будто она спорит сама с собой. Милли могла быть не самой информированной девушкой на плоском мире, но дурой она никогда не была. А потому выскочила в дверь ровно за мгновение до того, как поднос с завтраком ударился о стену. Маград сидела на кровати, обхватив голову руками. Она не хотела становиться королевой. Быть королевой — это то же самое, что быть актрисой. А актриса из Маград была никудышная. Иногда ей казалось, что и Маград-то из нее никудышная, коли уж на то пошло. Шум предсвадебных приготовлений становился все громче. Наверняка будут народные танцы, этому-то уж точно не помешать. А потом все хором станут петь народные песни. А еще будут танцующие медведи, клоуны-жонглеры. Лазанье по намазанному жиром столбу, которая почему-то всегда выигрывала нянюшка Як, и швыряние поросенка, кто метче. И доверху наполненная отрубями катка с подарками, которой будет командовать тоже нянюшка Як. Только очень храбрый человек может опустить руку в катку, которой управляет ведьма с весьма оригинальным чувством юмора. Маград всегда нравились ярмарки. До нынешнего момента. Впрочем, кое-что еще можно было сделать. Последний раз она оделась в простое платье, вышла из комнаты и поднялась по задней лестнице в башню, в одной из комнат которой лежала Диаманда. Маград приказала Шону поддерживать огонь в камине. Диаманда спала спокойным, беспробудным сном. Маград не могла не заметить, что Диаманда поразительно красива. Кроме того, девушке было не отказать в храбрости, раз она решилась на поединок с самой матушкой Ветровоск. Маград с нетерпением ждала, когда Диаманда поправится, чтобы начать завидовать ей по-настоящему. Рана заживала хорошо, но что это еще такое? Маград прошла в угол и дернула за шнурок колокольчика. Через минуту или две прибежал запыхавшийся Шон. Руки его были выпачканы золотой краской. «Это что такое?» — поинтересовалась Маград. «Такое дело, госпожа. Мне было не велено говорить». «Мы все-таки почти совсем стали королевой», — напомнила Маград. «Да, но король сказал, и матушка сказала». «Кто правит этим королевством? Матушка-ветровоск?» — рявкнула Маград. Она ненавидела себя за эти слова, но, похоже, они подействовали. «К тому же матушки здесь нет. Ну а мы здесь, и если ты не объяснишь нам, что здесь происходит, мы позаботимся о том, чтобы ты выполнял всю самую грязную работу во дворце». «Но я и так ее выполняю», — пожал плечами Шон. «Тогда мы позаботимся о том, чтобы эта работа стала еще грязней», —